Глава 60. Ритуал. Эми. Шагая в неизвестном для меня направлении, мы делали вид, что прогуливаемся, хотя путь держали в часовню. Самую дальнюю, где, по словам принцессы, бывало меньше всего народу. Свидетели нам ни к чему. Опять не могла избавиться от ощущения слежки. Даже опасаться начала, как бы это в паранойю не переросло. Оглядывалась несколько раз, как и ожидаемо, ничего подозрительного не замечая. «Дама дворца ходит в другую», — объясняла мне Амая. Как выяснилось, на огромной территории внутреннего двора насчитывалось 5 часовен, одна из которых практически не посещалась, так как находилась дальше остальных в небольшом леске. Это, к слову, было нам только на руку. «Наверное, потребуется что-то острое для надреза?» — спросила я, глядя в глаза дочери императора. «Все верно». Как-то хитро улыбнулась Амая, запустив руку в карман пышной юбки и извлекая из него складную бритву. В каждой часовне всегда зажжены факелы, так что перед ритуалом обработаем лезвие огнем. Согласно кивнула, чувствуя легкое волнение. Мы все гуляли и гуляли, путая след, а потом свернули в сад, от вида которого стало не по себе. Да, это не то место, где меня кинули в лапы двум стражникам, и где я бессовестно приставала к Дастану. Но все же оно было очень похоже. Та же живая изгородь, убегающая вдаль. Те же цветущие деревья и аккуратно стриженные кустарники, клумбы, статуи и фонтан. «Здесь меньше всего глаз», — виновато пояснила Ами. Все понимая, стоило увидеть мое выражение лица. Спорить не стала, шагая рядом. В этот раз за нами не волочился шлейф из служанок, докладывающих о каждом шаге императрицы. А Амая на сей факт не могла нарадоваться. «Ты же понимаешь, что ее величество будет недовольно?» — спросила я, не желая, чтобы принцесса потом пожалела. «Ей плевать на мои чувства», — хмыкнула она. «А мне на ее. Мать никогда не спрашивала моего мнения. Просто приказывала. Высокомерно, тоном, которым разговаривает со слугами. Ее не было со мной, когда я росла, когда взрослела, когда болела. Ночные кошмары, все печали и душевные терзания. Помогала пережить не она, а тетушка. Пока мать, сидя на троне, упивалась властью, разбрасываясь приказами налево и направо. Я получала внимание, заботу и любовь от той, кому даже родной не прихожусь. С императрицей нас связывает только кровь, не более». Амая, вздохнув, повернула голову, посмотрев на меня. «А ты можешь рассказать мне о своей маме?» Столь неожиданный вопрос вызвал целую бурю эмоций. Печально улыбнувшись, я кивнула, неспешно продолжая движение. «Для меня она навсегда останется самой лучшей. Ее нежные руки, успокаивающий голос, ласковый взгляд. Мама находила для меня время, даже если была сильно занята. Я очень сильно ее люблю». Мой голос дрогнул, а к горлу подкатил слезный ком. Пусть она и ушла в другой мир, но она навсегда останется в моем сердце. «Знаешь», — вздохнула Амая, — «если бы небеса подарили мне возможность родить, я бы тоже стала для своего малыша самой лучшей мамой на свете. Вот только...» Речь дочери императора оборвалась. Я прекрасно все поняла. «Что-то мы в грусть с тобой скатились». Хитро улыбнувшись, я вскинула руку и слегка дернула принцессу за локон. «Догоняй!» — рассмеялась, наблюдая пешившую физиономию Амаи, что спустя секунду кинулась за мной, улыбаясь до ушей. Так мы и носились по саду, как две сумасшедшие, благо, что поблизости никого не наблюдалось. Хотя пусть думают, что хотят, их право. Тем более, что ничего запрещенного мы не делали. Или догонялки — это тоже проявление невоспитанности. Около часа нам потребовалось на то, чтобы добраться до часовни. Небольшой, но впечатляющей. Аура которой была таинственной и загадочной, будто здесь жил один из небожителей, наслаждаясь тишиной и покоем, царящим вокруг. Высокие ели, словно величественные стражи, окружали здание с широким кольцом и башенками, шпили на которых, казалось, касаются облаков. «Никого», — улыбнулась Амая, оглядевшись по сторонам. «Идем?» «Идем», — ответила я, сжимая ее ладонь. Стоило войти внутрь, как носа коснулся прохладный воздух, в котором ощущался приятный запах благовоний. Колонны, между которыми можно было увидеть разнообразные фрески, шли коридором, указывая путь к статуе божества. Не произнося ни слова, мы направились вперед. Я жутко нервничала, но уверенно делала шаг за шагом, глядя на танцующее пламя факела, что держало божество. Пусть вокруг никого и не наблюдалось, но за часовней следили. Ведь вокруг было чисто, а это значило, что нам следовало поспешить. Не знала, как себя вести в таком месте, поэтому повторяла за принцессой, что, подойдя к статуе, сложила ладони, поставив их вертикально, и склонила голову, прикрыв глаза. «Великий Нитхи, я, дочь императора, приветствую тебя». По часовне пронеслось легкое дуновение ветра, вызывая табун мурашек по коже. «Прошу принять мои дары и стать свидетелем ритуала крови». Амая, выудив из кармана украшения, неспешно подошла к возвышению, опуская их. «Скрепи нашу с Эми связь не только духовно, но и родственно». Ами достала бритву, занося лезвие над пламенем. «Чтобы тебе было не так страшно, я пройду ритуал первый», — подмигнула мне она, следующую секунду уверенно полоснув себя по ладони. На порезе мгновенно выступила кровь, а пламя на факеле вспыхнуло сильнее, тем самым нагоняя на меня жути. «Теперь я», — кивнула решительно, подходя ближе. Сердце учащенно колотилось в груди. «Скажи то же, что и я», — прошептала Амая. «Помнишь?» «Помню», — ответила тихо. «Великий Нитхи, я, дитя другого мира, приветствую тебя». Стоило мне это сказать, как пламя на факеле затрещало, заставляя испытывать невероятной силы нервозность. Судорожно вздохнув, я продолжила. «Прошу принять мои дары и стать свидетелем ритуала крови». Амая с удивлением посмотрела на меня, ведь про дары я узнала только сейчас, но нашла выход из этой ситуации. Вытащив золотую шпильку из волос, которую мне дали в доме Марана, с уважением опустила свой дар рядом с украшениями принцессы. «Скрепи нашу самая связь не только духовно, но и родственно». Глядя в глаза принцессы, взяла у нее бритву, занося над своей ладонью. Заостренная сталь пошла на сближение. Порез, неприятное жжение, кровь потекла по руке. Амая протянула мне свою раненую ладонь, и я не заставила ее долго ждать, намереваясь соединить наши порезы. Остались сантиметры, но тут со стороны дверей послышался топот, а затем голос, который я узнаю из тысячи. «Стой!» Дастан влетел в часовню, стрелой направляясь ко мне. «Не делай этого, Эми, я прошу тебя», —